который тоже может вызвать рвоту, или рафинол, наркотик, который используют, чтобы, одурманив женщину, изнасиловать. В баре или на вечеринке ей могли подсыпать его в напиток, она бы и не заметила. «Наверное, это возможно», — сказал я. Но Хайди в тот вечер никуда не собиралась. «А что вы думаете о пищевом отравлении?» «Сальмонеллез, ботулизм». «В этих случаях смерть не бывает скоропостижной. Человек умирает дня через 3-4. Возможны другие варианты. Например, аневризм или же легочная эмболия с летальным исходом. И то, и другое может перед смертью вызвать рвоту. Но обычно с молодыми такого не случается. Все же, я бы сказал, тут причина токсикологическая. Она что-то приняла или имеет место преступления». Едва Петрачелли произнес слово «преступление», как я вся покрылась гусиной кожей. «Спасибо за помощь», — поблагодарила я. Однако на самом деле после разговора с врачом яснее ничего не стало. Наоборот, я запуталась и разволновалась еще больше, чем раньше. Я велела таксисту ехать к западному входу в Центральный парк, потом через парк, а куда дальше, скажу потом. Пока мы делали круг по площади Колумба, я позвонила по мобильному Кэт и получила от нее информацию о двух людях, с которыми она просила меня попытаться встретиться. Няню звали Дженнис. По-видимому, она была ближайшей подругой Хайди. Похоже, даже единственной. Во всяком случае, других Кэт не знала. Дженнис, как и Хайди, была американкой. А няня-американки, по словам Кэт, в Нью-Йорке редкость. Кэт видела Дженнис всего пару раз и практически ничего о ней не знала. Она и номер-то телефона знала только потому, что тот оказался у Карлоты. Вторым, с кем мне предстояло связаться, был Джоди. Не то Рэнсом, не то Редсон. Он работал в кафе «Старбакс» на улице Авеню 3. Но где жил, Кэт не знала. Кэт предполагала, что Хайди начала встречаться с Джоди в начале прошлой осени, а через год дала ему отставку, хотя и после этого он изредка появлялся у нее, но уже в качестве друга. По словам Кэт, в последний раз Джоди заходил вечером в четверг, когда Кэт давала вечеринку в честь бывшего главного редактора «Глянца» Долорес Уайлдер. «Когда они встречались, Джоди оставался у Хайди на ночь?» – спросила я. «Я имею в виду, она спала с ним?» «По выходным, кажется, оставался. Ты же знаешь, на уикенды мы обычно уезжаем. Но Карлота иногда приходит и в эти дни. Так вот, как-то раз она вроде бы заметила его голую задницу». «И ты не возражала против этого?» – спросила я. «Нет. То есть, конечно, я не хотела, чтобы мужики шлялись туда-сюда. И Хайди была не такая дура, чтобы принимать кого-то среди недели. Но в выходные – пожалуйста. Коль скоро мне не придется сталкиваться с ними нос к носу, я ничего не имею против». Я сказала Кэт, что попытаюсь связаться с обоими, и потом заеду к ней. Я рассчитывала, что тогда у меня наконец появится возможность задать Кэт вопросы, которые вот уже столько часов не давали мне покоя. Закончив разговор с Кэт, я стала набирать номер подруги Хайди. Трубку взяла сама Дженнис. Я объяснила, что звоню по просьбе Кэт. Оказалось, что Дженнис знала о случившемся, и, как она выразилась, услышав об этом, совершенно обалдела. К тому же она не смогла попасть в дом, чтобы узнать подробности. «Потому я вам и звоню», — сказала я. «Кэт просила меня поговорить с вами и кое-что выяснить. Ничего, если загляну к вам сейчас?» Дженнис ответила, что ее это устраивает. Она собиралась уходить из дома только после ленча, и я сказала, что буду у нее не позже, чем через час. Я убрала мобильник в сумочку, откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и попыталась вспомнить свою первую встречу с Хайди. Это было в конце прошлого лета в саду у Кэт во время вечеринки. К тому времени Хайди проработала у них всего неделю. Кэт устроила тот прием в честь кого-то, кто сделал нечто выдающееся. Только я не помню, в честь кого и именно что конкретно сделал этот человек. Когда все сели за стол, Хайди вынесла Тайлера в сад, чтобы он пожелал родителям спокойной ночи. Кэт, как мне показалось, была немного раздосадована их появлением. Наверное, она боялась, что гаспачо согреется, но все остальные замерли в благоговейном молчании. Хайди была сногсшибательно красива. Ростом примерно 5 футов 7 дюймов, стройная, но с округлостями во всех положенных местах. Длинные светлые волосы с отдельными, еще сильнее высветленными прядями и зеленые глаза. Помню, я еще подумала, что будь я замужней дамой, я бы поостереглась брать в дом такую красотку. Но Кэт обладала безграничной уверенностью, как в собственной неотразимости, так и в том, что Джефф от нее без ума. В тот вечер меня поразила не только красота Хайди, но и ее холодность. Она выглядела как снежная королева или как девушка, которая в любой момент предпочтет парню хорошего коня. Но при этом было ощущение, что она наделена даром устанавливать с мужчинами связь на каком-то невидимом и неслышимом уровне. То есть, что они слушаются ее, как собаки, подчиняясь свисткам. При виде Хайди некоторые из присутствовавших на вечеринке мужчин ошалели, в том числе и мой спутник, который, кстати сказать, жил на углу 91-й и Парк-Эвеню. После того вечера я иногда сталкивалась с Хайди в доме Кэт, но она всегда держалась холодно, хотя и вежливо. Ближе мы не стали. Мне вообще трудно сказать, что она была за человек. Моей первой остановкой было кафе «Starbucks», где я надеялась застать Джоди. Я пошла туда без 11:45. Время обеда еще не наступило, и в кафе почти не было посетителей. В зале фоном звучала музыка в стиле хэви-метал. Мне это не понравилось. Она не подходила ни ко времени дня, ни к моему настроению. Я обратилась к официантке, девушке лет 20, с небольшим, в зеленом фартуке и черной кепке с эмблемой Starbucks. «Мне, пожалуйста, большой капучино на вынос». Пока подогревалось молоко, официантка с отсутствующим видом уставилась в пространство. На ее лице застыло скучающее выражение человека, слышавшего надоедливую мелодию уже миллион раз. Я дождалась, когда она отсчитает мне сдачу, и после этого задала вопрос, ради которого, собственно, и явилась. «Джоди сегодня на месте?» Официантка ответила вопросом на вопрос. «Вы по работе?» «Нет, по личному делу». «Он был, но ему пришлось уйти. А вы его подруга?» «Вообще-то я друг семьи, в которой работала его бывшая подружка». По расширившимся глазам официантки стало ясно, что она слышала о происшествии.